Время поджимало, и разбираться в происхождении видов было не кстати. Дэн поспешил покинуть место сражения. Во-первых, трупы и кровь могли привлечь каких-нибудь еще хищников, а во-вторых, надо было найти укрытие на ночь. Не то чтобы он сильно хотел спать, но у него был простой план. Отдых должен был перезапустить магический поток, а значит, была возможность распределить его иначе. И тут особых вариантов нет, думал он, быстро шагая по заброшенным улицам. Большую часть маны надо будет вложить в выносливость. У него была надежда, что усиленная регенерация позволит быстро избавиться от всех этих мелких ожогов и укусов. Он решил забрать километр-другой обратно на север, в сторону храма, где он появился, чтобы войти в менее руинистые руины, и уже там искать убежище, постепенно двигаясь параллельно черному замку, на юго-восток. Денис надеялся, что таким образом он быстрее обогнет соляное плато, вроде бы на восток оно было покороче. Быстро смеркалось, и по мере того, как длинные тени закатного солнца поглощали руины, все больше проявляла себя всякая живность. В основном насекомые, конечно, вокруг трещали, шуршали, пиликали и сверчали. Может, это из-за того, что тут очень тихо? Сам себя спросил Дэн, осторожно перешагивая цепочку крупных муравьев, тащивших сухие комочки мха ровно поперек дороги. Поэтому так заметно, помимо разнообразных насекомых, пару раз он замечал каких-то небольших зверьков, похожие на пушистые теннисные мячики. Эти шарики багряного пуха очень шустро бегали на двух тонких лапках, охотясь на насекомых, но как следует их рассмотреть не получалось. При попытке приблизиться к ним ближе пары десятков метров, они с огромной скоростью убегали, скрываясь в расщелинах среди руин. Вокруг становилось все больше зданий, похожих на здания, и Дэн уже начало подумывать, не пора ли ему повернуть. Как вдруг в глубокие сумерки на мгновение отступили под вспышкой красного света. Впереди, с вершины того самого холма, где он появился, в небо бил яркий рубиновый луч, разрезая темные небеса напополам. «Это еще что такое?» – прошептал Денис, на всякий случай отступая к ближайшему углу здания. Ровный и четкий луч красной иглой устремлялся к темным багряным облакам, создавая ядро зловещего красного света над руинами храма. Диск облаков пришел в движение, закручиваясь гигантской воронкой вокруг этого сияющего ядра. Денис стоял не дыша, завороженный зрелищем, пока рубиновый луч не исчез, снова погрузив руины в глубокие сумерки, и в этот момент давно утихшие небеса снова заплакали кровью. Все заняло примерно минуту, может, немного больше. Да что тут вообще происходит? Денис чуть тряхнул головой, чтобы быстрее прийти в себя. Может, это еще один, такой как я, появился? Да не махнул рукой он. Тогда бы эти охотники прямо у алтаря бы и встречали. Он двинулся дальше, повернув на восток, укрытие само себя не найдет, параллельно пытаясь понять, а что мешает охотникам, в любом случае, просто встать лагерем вокруг алтаря и ждать. Задался очевидным вопросом он, черт его знает. Тут оставалось только развести руками, никаких препятствий он к этому не видел. Разве что алтарей на самом деле много, и они типа рассеяны по руинам. Возле каждого не станешь, ну, или еще какие-то препятствия есть. Ладно, решил он, заморачиваться пока нет смысла, я слишком мало знаю о происходящем, и это надо срочно менять. Поиск укрытия занял у него больше, чем хотелось бы. Он провел не меньше пары часов, обследуя полуразваленные здания, и ночь уже твердо вступила в свои права, когда он нашел подходящий вариант. Это была небольшая двухэтажная каменная постройка. Половина здания совершенно обвалилась, представляя собой груду изломанного камня, но у оставшейся половины сохранилась даже часть черепичной крыши, давая укрытие от идущего кровавого дождя. Но крыша была не самым важным плюсом. Самое важное, что у этого здания, хотя и были каменные перекрытия, включая полы второго этажа, но при этом деревянные лестницы, они давно превратились в груды трухи, оставив после себя аккуратные квадратные вырезы в перекрытиях. Благодаря не слишком высоким потолкам, вполне можно было, подпрыгнув, зацепиться за край и, подтянувшись, оказаться на втором этаже, что Денис и проделал, предварительно закинув наверх ворох сухого мха, найденного здесь же, для лежанки. Забравшись на второй этаж, он наскоро убедился, что тут не гнездится гигантская скалопендра, и стал расчищать место под ночлег. Организовав себе относительно чистый угол возле окна, он устроился там на лежанке из мха, сняв сандалии, чтобы дать отдохнуть ступням. Костерок бы, конечно, не помешал, вздохнул Дэн, поплотнее заворачиваясь в плащ. Замерзнуть он, Конечно, не рисковал, даже ночью температура была никак не меньше 15 градусов тепла, но вещи были влажными после хождения под кровавым дождем и просушиться у огня точно бы не помешало, но и разводить нечем, и демаскирует. Совсем расслабиться не получалось, его не покидала легкая нервозность, в конце концов он был в довольно опасном месте, где было полно желающих его сожрать, и той же скалопендре, наверное, ничего не стоило забраться в его убежище, пока он спит. Все равно, лучше, чем на улице. Пробормотал он сам себе, прислушиваясь к звукам ночных руин. Хоть собаки ночью не загрызут. Ночь была полна звуков, даже больше, чем день. Кто-то душераздирающе выл. Пару раз Денис слышал характерные влажные шлепки, похожие на удар гигантского весла по воде, но в этот раз без сопутствующих звуков стрельбы, доносились повизгивания лысых собак, басовитое переливчатое кваканье, какие-то вовсе неопределимые звуки, и раз было нечто похожее на песнь китов, очень протяжный и тоскливый зов, который, казалось, доносился с огромного расстояния, и что интересно, ему кто-то отвечал. Но несмотря на подобное музыкальное сопровождение, сон пришел легко, как только Дэн решил, что надо бы поспать. Глава 5. Проснулся он от того, что ему в ногу вонзился раскаленный гвоздь. Тихо мыча от дикой боли в ноге, Денис подскочил на лежанке, пытаясь понять, что вообще происходит. Несмотря на глубокую ночь, новоприобретенное сумеречное зрение позволило ему разглядеть две мелких шестилапых заразы там, где еще недавно мирно лежала его нога. Шепотом матерясь сквозь зубы, он немедленно вооружился, и карающая сандалия с громким шлепком нанесла удар возмездия. Получен один осколок души. Вырвавшийся мотылек света позволил немного унять боль и разглядеть нападавших, два маленьких белых скорпиона, не больше 8 сантиметров от клешней до хвоста, один из которых уже стал влажной кляксой. Вот же гады, зашипел Дэн, разглядев исполнителей этого неспровоцированного нападения. Удар сандалии добавил еще одну кляксу, вновь на краткое мгновение осветив его убежище. Получен один осколок души. Вроде бы у скорпионов яд, не смертельный, неуверенно бормотал Дэн, пытаясь выдавить яд, место укуса дико болело, что совсем не помогало процессу. У него ушло несколько минут, чтобы как-то прийти в себя, вокруг было темно, откуда вылезли эти две дряни, было непонятно, как и то, почему они его ужалили. Может, я во сне ногой дрыгал? Скорпионья побудка согнала с него весь сон, и, хотя по ощущениям он проспал часа 4, может чуть меньше, в таких условиях сложно сказать, но спать больше не хотелось, что странно, пить, тоже не хочется, вдруг понял Дэн. Вот это правда, странно, я же вчера весь день на ногах, бегал, мечом махал, ходил много, а пить вообще не хочется. Он бы попил, конечно, если была бы возможность, но вот именно жажды не ощущал. Объяснить эту странность организма он никак не мог, но подозревал, что это возможно как-то связано с процессом жатвы. Есть тоже не хотелось, но этот момент Дениса практически не смущал, здоровый человек легко может и недельку не поесть без всяких для себя проблем, а один день тут и говорить ни о чем. Он встал, немного размялся, прихрамывая на ужаленную ногу, и сев обратно на маховую лежанку погрузился в свой внутренний мир, почему-то на автомате приняв позу лотоса. Восприятие уже привычно отступило вглубь, и Дэн увидел мысленным взором энергетические контуры собственного тела. Магический поток перезапустился. Можно снова перераспределить ману. Это было радостное открытие. Он переживал, что резкая побудка могла что-то взбаламутить в движении энергии и нарушить его планы. Сосредоточившись, он направил магический поток в дисциплину изменения, но в этот раз направляя ману не в силу, а в выносливость. Форма изменилась. Вместо красного круга она стала бледно-голубым перевернутым треугольником, основание которого лежало на ключицах, а вершина была чуть ниже пупка. Цвет треугольника набирал силу, становился сочнее и ярче по мере того, как туда вливалась мана. Как он и планировал, в изменении пошло 9 маны, оставшаяся свободная единичка, как и в прошлый раз, отправилась в погоны снежинки, в дисциплину проецирования ради единственного экстренного прыжка на 3 метра. Открыв глаза, Денис прислушался к своим ощущениям. В этот раз он не чувствовал той мышечной радости и желания движения, но боль в ужаленной ноге притихла, и он как-то посвежел, как будто проспал не 4 часа на грязной маховой подстилке, а все 8-10 в уютной кровати. Ну, будем считать, что и так хорошо. Сладко потянулся Дэн, встав с лежанки. Он снова помахал немного руками, для разминки и, подойдя к окну, одним глазом выглянул наружу. Снаружи было темно и мокро, чуть менее темно, чем внутри, но более мокро. Кровавый дождь шелестел по заросшим мхом улицам, тут и там поблескивали уже довольно крупные лужи. Плотные темные облака полностью скрадывали свет луны своим черным пологом, только у самого горизонта виднелась полоска чистого неба с редкими звездами. По прикидкам Дениса, сейчас должно было быть около 3-4 часов утра. Раз так темно, получается, сейчас осень или зима. Если зима, то тут на редкость теплый климат. Эльфийское сумеречное зрение превращало непроглядную тьму в очень темные сумерки, позволяя различать объекты, но так, без подробностей. «Да эльф из меня еще тот», — хмыкнул Денис, пытаясь разглядеть храмовый холм, но видя лишь темные контуры. Дешевая подделка. Он не знал, конечно, насколько настоящее эльфийское зрение лучше полуэльфийского, но подозревал, что разница заметная. Никаких опасностей, кроме гарантированного промокания под дождем, из окна не было видно. Денис немного побаловался мыслью двинуть дальше прямо сейчас, но, как следует обдумав, решил ждать. Во-первых, не видно толком ничего, особенно вдалеке, можно внезапно для себя наткнуться на что-нибудь неприятное. Во-вторых, магический поток в выносливости буду заметно слабее, чем вчера, да и укусы еще не зажили. Серьезных ран у него не было, и Денис рассчитывал, что накачанная маной регенерация справится с тем, что было часов за 5 максимум. А это должно быть около 9-10 утра. Вот и пойду осторожненько по светлому. Заодно может получиться еще разок перезапустить магический поток и прокачать уже силу. Так что, одев сандалии, он принялся ждать, периодически от нечего делать, ковыряясь ногой в деревянной трухе на полу и выглядывая в окно, для разведки. Рассвело намного позже, чем он ожидал, подтвердив идею о зиме или поздней осени. К этому моменту усиленная регенерация уже отработала выше всяких похвал, превратив все его многочисленные укусы и ожоги в свежие розовенькие шрамы. Но Дэн не стал сразу выходить. Как только шрамы затянулись, он погрузился в длительную медитацию, чтобы еще раз перезапустить свой магический поток. Это заняло порядком времени, он не мог сказать точно, часов то не было, да и пребывал он в некоем измененном состоянии сознания, но, судя по теням на улице, было уже ближе к полудню. Вот это другое дело, улыбнулся Денис, поводя плечами после долго сидения в медитации. Мышцы аж покалывало от жажды движения. Прям так и подмывает кому-нибудь морду набить. Он сделал серию пробных ударов, боксируя с тенью. Что интересно, ведь в книге не было ничего о перезапуске магического потока при помощи медитации или сна. Задался вопросом Дэн, начав собирать свой нехитрый скарб. Но я все равно, как-то интуитивно понял, что так можно. Но понял я это только когда столкнулся с конкретной проблемой и стал думать, как быть. Может, я еще что-то интуитивно понимаю? Он думал, как можно спровоцировать это интуитивное знание, пока снова делал из плаща подобие котомки, но конкретных решений так и не нашел, хотя что-то подсказывало ему, что это возможно. Собравшись, он спрыгнул на первый этаж и, предварительно как следует осмотревшись, двинулся в путь. Над руинами по-прежнему красным диском висели багряные облака, но кровавый дождь почти прекратился, лишь изредка накрапывая, но оставив на память о себе многочисленные лужи и красные ручейки, которые жадно впитывали кочки алого мха, заметно разросшиеся с прошлого дня. Денис был налегке, облака прикрывали от солнца так, что дорога давалась легко. Снова повернув южнее, он где-то за 2 часа обогнул соляное плато по его восточному краю, и это при том, что он шел, осторожно избегая открытых мест и по возможности немного петляя между зданиями. На той стороне застройка изменилась, стало попадаться больше 3-4-этажных зданий с редкими вкраплениями 5-этажек, и архитектура стала как-то попроще. Похоже, возле храма старой дорогой район был, а тут уже для менее пафосной публики. Мысленно отметил Денис с интересом, рассматривая остатки круглой кирпичной башни. Что интересно, это была первая кирпичная постройка, встреченная им в этом городе, и, судя по форме, в прошлом это могла быть водонапорная башня. Интересно, у них тут с технологическим уровнем получается. Водопровод есть, оружие кремниевые до сих пор, хотя Дэн сам был не уверен, как было с водопроводом в эпоху Наполеоники. Может, тоже уже был, акведуки то всякие еще в Древнем Риме появились. Вокруг были по местным меркам высотки, и Денис, решив не терять даром такую возможность, потратил полчаса на поиски той, на которую можно было забраться, не рискуя свернуть шею. Плодом его поисков оказалось четырехэтажное здание из местного керамического белого камня, практически идеально вычищенное изнутри, даже деревянной трухи не было, только редкие комочки кровавого мха. С четвертого этажа открывался отличный вид на местность, а шедшие по всему периметру окна не оставляли слепых пятен. Так, переходя от окна к окну, Дэн потратил десяток минут на рекогносцировку. Первым приятным открытием был тот факт, что он почти не сбился с маршрута, и зеленая полоса, к которой он шел, была практически перед ним. Почти, по оценке Дениса, с его нынешним осторожным темпом он мог бы дойти до края зеленки часов за 10. К тому же теперь уже можно было различить, что это такое, кусок руин не меньше нескольких километров в диаметре, заросший густым зеленым кустарником, а вот уже дальше за этим фрагментом заросших руин, шла томно-зеленая полоса по виду обычного леса. То есть один марш-бросок и я выйду из руин. Довольно промурлыкал Дэн, вглядываясь вдаль. Внутри заросшего участка белела какая-то крупная высокая постройка, но подробностей он различить не мог. Надо было восприятие качать. Вздохнул он, прикидывая будущий маршрут. Если идти по прямой, то перед заросшим участком была довольно крупная зона сильных разрушений. Такая полоса, где на протяжении километров трех от домов остались только холмики дробленого камня, заросшие кровавым мхом. Местность получалась очень открытая, и он там будет как на ладони. Конечно, можно было обойти, но полоса была полосой и в ширину была заметно больше 3 километров. Крюк получался уж больно большой. В принципе, что такое 3 километра? Если пробежаться, то какие-нибудь 10-15 минут, и я шмыгну в кусты. Да, наверное, так и сделаю, решил он. Тратить еще часов 8 на обход совсем не хотелось. По правую руку, на западе, зеленая игла со стеклянным блеском, которую он видел с храмового холма, уже довольно четко была различима именно как башня, действительно стеклянная или может керамическая и, судя по всему, очень-очень высокая за сотню метров, если не больше. Но до нее было далеко, и несмотря на то, что Дэну было ну очень любопытно, тратить несколько дней, чтобы туда добраться сейчас, было не кстати. «Если что, вернусь», — уговаривал сам себя Дэн. «Дойду, как планировал, до леса, осмотрюсь, найду еду, воду», — закончил он уже совершенно безо всякой уверенности, спотыкнувшись мыслью об осознании одного простого факта. Изначальный план двигать к лесу строился на том, что ему нужна еда и вода, и там, наверное, их можно будет найти. Но вода и еда мне, судя по всему, не нужна, задумчиво пробормотал Денис. Прошло уже больше суток, как он тут появился, но есть и пить совершенно не хотелось. Зачем мне тогда в лес? Чтобы выйти из руин. А зачем? Это был хороший вопрос, на который сейчас не было ответа. В первую очередь Дэну хотелось понять, что тут вообще происходит, и уже тогда определяться, что делать и как быть. Для этого надо найти кого-нибудь местного и как следует расспросить. Мечтательно закатил глаза Дэн, но потом вспомнил, что вообще-то уже встречался с местными. Вот только пока встреченные местные сразу начинали стрелять. Да со вздохом протянул он. Ситуация так себе. Куда идти, что делать? Денис ощущал себя в каком-то лимбо, подвешенным в пустоте. Он слишком мало знал об этом мире, чтобы принять осознанное решение. Могу вообще повернуть назад и качаться на собаках. Эта мысль у него особого энтузиазма не вызывала, скучно и непонятно зачем и что качать. Может, у меня в принципе класс, говно бесполезное, и проще начать заново, чем прокачивать то, что есть. Так что собаки потом. Хоть и была идея сделать какую-нибудь ловушку типа ямы, ну или в крайнем случае заманивать их в коридор или что-то вроде. Если будут по одной подходить, то рубить можно хоть с утра до вечера. Они, правда, не совсем тупые, фиг они будут по одной подходить. Да еще раз протянул он, и думая о странности своего положения, и поплелся на западную сторону башни, смотреть, что там. На западе руины города неожиданно быстро, километра 3 от его текущей позиции, заканчивались, переходя в полосу полной разрухи, которая примерно через километр уступала место лысым холмам, покрытым влажно поблескивавшей красноватой глиной. Казалось, что там даже вездесущий кровавый мох не растет. Чуть дальше, примерно еще через километр, на таких же красных холмах рос странный лесок или роща, сплошь из однотипных деревьев с белыми стволами и кроваво-красными листьями. Выглядит как-то недружелюбно, нахмурился Дэн. Этот лес вызывал у него какие-то дурные предчувствия. К тому же там что-то двигалось по самой кромке. Стая каких-то животных. Сколько он не напрягал глаза, разглядеть не получалось. Вот оно низкое восприятие то, в который раз посетовал он. Ладно, туда я точно не пойду, по крайней мере сейчас. А куда пойду? Ему нужен был источник информации, но где его взять? Несколько минут он бродил от окна, к окну лениво разглядывая местность, пока не заметил рубиновый луч, бьющий в небо, такой же как ночью, но на этот раз на юге, в направлении зарослей. Днем луч казался бледным и разглядеть, откуда именно он бил, не получалось. Денис был уверен в одном, до источника не больше пары километров. Вот это уже интересно. Он был уверен, что эти лазеры, бьющие в небо, были как-то связаны с ему подобными, как минимум он собирался это проверить. Быстро приметив ориентиры, он поспешил на выход, у него появилась простая идея. Местные знают о мире, но предпочитают общаться при помощи арбалетов, но они не единственные. Я ведь точно знаю, что есть подобные мне, кто появился тут раньше, надо их найти, всего то делов. Поэтому сейчас проверяем, что это за луч, и если это впустую, то двигаю на выход из руин по первоначальному плану. Повод выходить из руин у него теперь был совершенно ясный, искать таких как он. Почему бы не искать их в руинах? Так логика, в руинах есть эти в шляпах, они ловят таких как я. Значит, они бы переловили всех, таких как я, если бы они тут были в количествах. Ну или такие как я. Дэн на мгновение задумался. Вроде бы книга, и местные называют нас погибелями. Так вот получается, что если погибели в руинах есть и они сильные, они бы отогнали этих в шляпах, а если есть и они слабые, то их бы всех переловили. Получается, если они где-то и есть, то точно не в руинах. По-моему, так. Был еще, правда, один вариант, который тоже объяснял эту логическую коллизию. Эти в шляпах могли сами быть погибелями или работать на них, но этот вариант Дэну совсем не нравился, и он предпочел о нем не думать. Он бежал легкой трусцой по ориентирам, примеченным еще с башни, и спустя 15-20 минут они привели его к началу зоны сильных разрушений. Здесь здания еще не исчезли, полностью став поросшими мхом холмками, нет. Тут и там торчали остатки стен, углы зданий, какие-то столбы, и даже постройки, у которых почему-то остались опоры и перекрытия, но стены лежали вокруг кучами белого щебня. Засыпанные обломками улицы вынудили перейти на шаг, осторожно выискивая путь среди завалов, но представшая перед ним сцена все равно стала неожиданностью. Обойдя остатки очередной стены, Дэн увидел в просвете между двумя большими завалами бородатого мускулистого мужика, в кроваво-алом плаще с золотой оторочкой и в когда-то белой оборванной тоге. Над головой у него парила, сияя золотом точка, крохотный шарик яркого света. Сработало, мысленно возликовал Денис. Как я и думал, рубиновые лучи как-то связаны с погибелями. И мужик выглядит так, как будто он тут далеко не первый день. Привет. Дэн неуверенно помахал рукой, делая пару шагов навстречу. Я новенький, буквально второй день как появился. Мужик не ответил, стоял опустив руки, грязный как черт. Он тяжело дышал, будто после долго изнуряющего бега. «Может, не слышит?» – засомневался Дэн, делая еще пару шагов. Между ними было 10 метров. Многовато для беседы. Угол обзора немного изменился и стало видно, что из оружия у мужика только топор. Незнакомец, наконец, заметил его. Развернувшись, он устало махнул рукой, типа «Подходи». По крайней мере, именно так истолковал этот жест Денис. Он подошел. Где-то 5 метров, стало видно, что яркая светящаяся точка, парящая над головой у незнакомца, это скорее монетка или диск, 3-4 сантиметра в диаметре, сияющая расплавленным золотом. На ней был изображен странный переплетенный символ, но как только Денис всмотрелся в него, он тут же превратился во вполне понятную букву «С» — «Сокрушитель». Пришло осознание, откуда-то извне. А вот второе осознание пришло не извне, он понял, что мужик не просто грязный, он был с ног до головы в крови и изранен, с виду ничего серьезного, поверхностные порезы и легкие уколы, но в огромном количестве. И его раны точно не единственный источник крови. С легкой оторопью понял Дэн, в нескольких шагах от мужика, ранее скрытая завалами, лежала буквально куча изрубленных тел. Это, я что называется, не кстати зашел. Несколько десятков человек, мужчины, женщины, некоторые уже седые, одетые в какие-то стрёмные черные рубища, и все как один с вытатуированной спиралью на шее, лежали изрубленные на части в огромной луже крови. Вокруг валялись примитивные, грубо выкованные ножи, даже не кинжалы, а именно ножи. Вот и источник многочисленных порезов. Чем изрубили бедолаг, тоже было ясно как день. Тяжело дыша, мужик сжимал в правой руке окровавленный топор. Денис на мгновение зацепился взглядом за оружие незнакомца и увидел, как вокруг топора сказочным цветком распустилось что-то подобное маленькому северному сиянию. Бледное, еле заметное разноцветное свечение призрачными лентами играло вокруг лезвия, колебалось как полотнище на ветру, растягивалось и сжималось почти исчезая, чтобы через мгновение вновь распуститься танцующим калейдоскопом. Магическая аура. С каким-то благоговением понял Денис, взятая способность взор феи снова сработала, это был зачарованный топор, он видел его ауру. Ну, здравствуй, волшебник. На буром от грязи и крови лице мужика прорезалась белым кривая ухмылка, много душ сжал, да какой я волшебник. Так, на автомате пробормотал Денис, все еще завороженный игрой магической ауры на топоре, душ всего пару сотен, я же появился только-только, вообще не понимаю, что тут, жалко. Перебил его мужик, делая шаг навстречу. «Мне 105 еще, чтоб на небеса пустили». Незнакомец жадно облизнулся, пожирая Дэна взглядом. «Ну ничего, одним камнем пока обойдусь». «Ты чего?» Испуганно отшатнулся Денис на автомате, делая пару шагов назад и выставляя перед собой меч. «Я чисто поговорить». Не слушая его, незнакомец одним широким косым шагом оказался неожиданно близко. Взмах, и Дэн еле успел отскочить от удара топора. «Да стой ты, блядь!» – закричал Дэн, отскакивая еще на пару шагов назад. «Прекрати, я не драться!» Мужик не слушал его, продолжая наступать. «Да он в полном неадеквате!» – вдруг понял Денис, глядя на надвигающегося незнакомца. Голодный взгляд его диковатых глаз был взглядом изголодавшегося хищника, наконец увидевшего мясо. Тут разговорами не решить. Очередной удар топором, Дэн, пользуясь преимуществом в длине своего оружия, встретил уже выпадом. Острие его меча зацепило плоть, несмотря на попытку незнакомца уйти от удара, оставив длинный кровавый росчерк на его левой руке. Рана явно была поверхностной, но тоже ничего хорошего. Мужик замер на мгновение, бросив удивленный взгляд на свою руку. Казалось, его смутила не рана, а способность Дениса ее нанести. «Отвали!» Ден отступил еще на пару шагов назад, но попытался добавить железо в голос. «Все, расходимся, иначе завалю, а неплохо для волшебника». Хрипло расхохотался мужик. «Душ-то в тебе побольше, чем 200». Он снова одним прыжком сократил дистанцию, встряхнул раненой рукой, отправляя веер кровавых брызг Дэну в лицо, и одновременно нанося косой удар справа топором. «Не дотягивается». Успел обрадоваться Дэн, но вдруг понял, что в этот раз целью был не он. Оттянутое вниз лезвие топора своим выступом как крюком захватила его клинок, уводя меч в сторону, и одновременно с этим левая рука мужика полетела наотмашь прямо в голову Денису. Мир померк и одновременно залился белым, превращаясь в оттиск негатива, восприятие отстранилось, и он увидел себя со стороны. Второй шанс. В этот раз корректность срабатывания способности не вызывала никаких сомнений, наоборот, зазвучавший в голове голос шестикрылой был настоящим спасением. Глядя на ситуацию со стороны на замершем стоп-кадре, Денис видел, что летящая ему в голову раскрытая ладонь мужика объята тусклым свечением энергетической ауры. Это была какая-то оглушающая техника, которая в случае попадания отправит его в состояние гробги на добрый десяток секунд, и это была верная смерть. За это время он просто убьет меня и в куче станет на одно изрубленное тело больше. Замерший мир наливался тьмой и светом. Мгновения, выделенные на принятие решения, истекали. Дэн жадно впитывал информацию каждую доступную миллисекунду. Положение их тел, оружие, вектора движения, местность. И продумывал, что он будет делать в каждое мгновение, все свои действия. Теперь у него был план. Активировать способность. Выпав из замершего негатива, он тут же поднял плечо, прикрывая голову, и одновременно с этим подался вперед, сгибаясь, продолжая движение меча, заданное топором мужика, но только благодаря выпаду у него теперь была намного большая амплитуда движения. Удар заряженной ладонью все равно попал, но вскользь, зацепив по плечу и спине, его тряхануло, но терпимо. А вот острие меча в глубоком выпаде пропороло незащищенное бедро незнакомца. Мужик припал на ногу от неожиданной раны, с трудом сохраняя равновесие, а Дэн на одной растяжке. Вот она, прокачанная ловкость, вышел из своего глубокого выпада, снова принимая боевую стойку. «Я же сказал, завалю!» Мрачно ухмыльнулся Денис, заодно ударом ноги отправляя каменное крошево в раненого противника. «Последний шанс, беги давай, пока живой!» Его желание разойтись миром стремительно улетучивалось. В этот раз уже незнакомец, припадая на раненую ногу, неуклюже отскочил назад, разрывая дистанцию. Но в его взгляде не было страха, только злоба и ненависть раненого зверя. Он явно даже и не думал бежать. Отступив, он вдруг воздел руки и закричал в небеса: «Только тебе служу, только тебе!» Его крик на излете перешел утробный рык животного. Он вдруг еще больше раздался в плечах и прибавил в росте на голову. Грязная щетина на его подбородке вытянулась седой бородой, а все тело на глазах покрывалось густой седой шерстью. Денис кинулся вперед, не собираясь дожидаться, к чему приведет эта трансформация. Но дистанция была велика, вместо хорошего рубящего удара пришлось дотягиваться уколом. Острие ударило мужику в грудь, но ощущения были, будто Денис пытался заколоть дубовое бревно. Несмотря на всю его силу, лезвие вошло вглубь от силы на сантиметр. Тут явно какая-то мистическая защита. Уже без былого воодушевления подумал Дэн, глядя на чудище перед собой. Огромный, покрытый седой шерстью, он уже совершенно не напоминал человека, скорее йети, тоже человек, только снежный. Два желтых глаза горели ненавистью из-под седых кустистых бровей. Оскаленный рот демонстрировал здоровые клыки, которые сделали бы честь самому злобному бабуину. А почерневшие ладони рук хоть и обзавелись короткими черными когтями, но по-прежнему крепко сжимали рукоять топора. Зарычав, зверочеловек ринулся на него, обрушивая настоящий шквал из быстрых и сильных ударов топором. Трансформация явно добавила ему и в скорости, и в силе, но самое главное, он больше не хромает. С ужасом понял Денис, отступая под градом ударов. Похоже, что трансформация как минимум затянула ему раны. Йети наседал, не особо заботясь о собственной безопасности, периодически пропуская удары. Его седая шерсть уже окрасилась кровью в нескольких местах, но это были так, царапины, у него было какое-то укрепление кожи. Денис был уверен, что если бы у него была возможность как следует рубануть изо всей силы, то он бы пробил эту шкуру. Вот только ему такой возможности никто и не собирался давать, ослепительно быстрые атаки противника не оставляли времени на замах. Денису, в отличие от оппонента, надо было постоянно думать о защите, ведь любой пропущенный удар топором, наносимый с такой силой, мог стать для него последним. От обороны я тут не сыграю. Жалобно зазвенев, его меч обзавелся очередной глубокой зарубкой, оставленной на клинке зачарованным топором при попытке жесткого блока. Монстр при этом пропустил порез по касательной в руку, даже не заметив его. Во время очередной серии секущих ударов, незнакомец снова смог поймать меч топором, и тут же полоснул левой рукой, пропоров когтями три кровавых полосы на правом плече Дэна. Страх резанул сознание вместе с острой болью, предательски сжимая живот и сердце, сбивая дыхание. «Надо бежать!» В панике заметалось в голове. «Он сильнее, быстрее, просто измордует меня», пусть не сразу, но наверняка. Каждая моя ошибка – это смерть. Каждая его ошибка – царапина. Оттолкнув противника тычком меча, Денис разорвал дистанцию и бросился было бежать, но зверь с торжествующим рыком нагнал его в два прыжка, вынудив развернуться и принять бой или получить топором в спину. Не убежать, он намного быстрее. Обреченно подумал Дэн. Очередной удар топором на излете сумел зацепить его левую руку. Она стала хуже слушаться. В этой схватке один по-любому умрет. То ли это был эффект загнанной в угол крысы, то ли тот факт, что ему уже нечего терять, но Денис смог собраться, в нем снова появилась решимость. Если я тут и сдохну, то уж как минимум шерстяной расплатиться за этой юшкой. Он перестал пытаться использовать меч как средство удержания дистанции, нанося лишь тычки и порезы, а принялся рубиться, вкладывая всю силу в удар, тоже мало думая о защите. По полной программе, заплатит. Давно забывший о обороне йети лишь в последний момент понял, что происходит, и успел чуть сместиться. Рубящий удар пришелся не в шею, а в плечо, но все равно по серой шерсти быстро расползалась большая кровавая клякса. Это уже была серьезная рана. «Я у тебя еще поперек горла встану», — сплюнул Дэн, с хрипом восстанавливая сбившееся дыхание. «Понял, чмо шерстяное». Бой длился хорошо, если полминуты, но они уже оба были не в лучшей форме, множественные пропущенные царапины и последний удар явно сказались на йети, но и Денис был не в лучшей форме, скорее в худшей. Левая рука слушалась все хуже и хуже, быстро немея, у него заканчивалось время. Надо кончать с этим здесь и сейчас. Они кинулись друг на друга, оба забыв про защиту, полагаясь только на скорость и грубую силу ударов, но в этот раз оппонент уже ожидал, зная, что Дэн раскроется во время атаки. Этот удар Дениса был не столь удачен, как предыдущий, клинок сорвался, оставив просто царапину поглубже, но заплатил он за него намного дороже. Когда его меч опустился, ожидавший этого Йети как молния кинулся вперед, нанося мощный удар топором прямо в грудь. Дэн охнул от боли и неожиданного тянущего чувства выгорающей маны. Это был на самом деле смертельный удар, топор рассек бы его от ключицы до живота, но воля сильнее плоти спасла ему жизнь, не дав топору пойти глубже. Он почувствовал, как слабеют руки, держащие меч. Выгоревшая мана ослабила контур, накачивавший его силой. Спасение жизни обошлось ему в 3 маны. Грудь и живот быстро заливало кровью из длинного разреза во всю грудь. Сейчас, понял Дэн, этот бой должен закончиться прямо сейчас, иначе он просто потеряет сознание от потери крови. Он отступил на полшага, опуская меч клинком вниз, будто собираясь опереться на него, и Йети, конечно же, с торжествующим воем кинулся на него. Именно этого Денис и ждал. В последний момент он подпрыгнул, удар топора достал его в бедро, все его естество потянуло, выжигая очередную порцию маны. Сил стало еще меньше, осталось 5 маны, но ему было достаточно лишь одной. Его взгляд был прикован к точке в воздухе над Йети. Шаг сквозь бездну, черная клякса разрыва втянула Дениса в высшей точке прыжка только для того, чтобы спустя мгновение мучительной тьмы выплюнуть в воздухе уже над Йети. Гравитация немедленно снова взялась за него, устремляя вниз всей своей массой. Заранее выставленный клинок вонзился зверю в загривок и, к ужасу Дэна, стал выгибаться дугой от приложенных сил. Но укрепленная плоть перевертыша не выдержала раньше, клинок вдруг резко пошел глубже, а Денис мешком рухнул сверху на Йети, сбивая того с ног. Дико крича, тварь билась под ним, и они оба повалились на землю. Дэн вцепился мертвой хваткой в рукоять меча, так и не выпустив ее. Упав, он, даже не пытаясь подняться, а стал раскачивать клинок в ране, расширяя ее, и каждое движение меча вызывало душераздирающий вой отчаяния и боли, в котором не было ничего человеческого. Это кричала бьющаяся в агонии тварь. Оборотень пытался сорвать его со спины, тянулся когтистой лапой, но с клокотанием кровь пошла у него горлом, и он вдруг замер, прекратив биться. Денис еще сильнее налег на меч, таща его на себя, и это стало последней каплей. Из ран оборотня хлынул поток ярко-алых лепестков огня, закружившихся вихрем вокруг Дэна, и как только первый осколок души втянулся, ему стало так хорошо, что он просто замер на месте, отрешенно смотря в одну точку, не в силах справиться с избытком кайфа. Красное пламя полностью объяло убитого, он на глазах выгорал изнутри под безучастным взглядом Дениса, на лице которого застыла отрешенная улыбка. Получено 450 осколков душ. Хранилище душ переполнено. Поднимите шаг совершенства или увеличьте хранилище душ. 42 осколка души принято частицей божественного. Низвергатель. Первый из 80 и краткая волны, сразившей другую погибель. Вы отмечены доменом убийств. Дарована малая милость доменом убийств. Повеление на кару Августа зверя исполнено. Милость снята. Дарована малая милость за исполненное повеление. Бушевавший вокруг алый вихрь утих, вернув Денису подобие сознания, но у него не было ни сил, ни желания пытаться разобраться в том, что он сейчас услышал. Он умирал, и сейчас ему было все равно. «Я же сказал, завалю», — устало сообщил он куче окровавленного тряпья, оставшегося от его оппонента. Тот выгорел полностью, красное пламя оставило после себя только продолговатый кристалл, ярко-алого цвета, и все, ни костей, ни плоти, ничего. На автомате подобрав кристалл, Денис попытался встать, опираясь на меч, но сил хватило только сесть на колени. «Похоже, хана мне», — усмехнулся он, оглядывая себя. Он был весь залит кровью, и ее прибывало еще из 2 длинных разрезов, один на груди, второй на бедре. Кровь не хлестала фонтаном, так что, скорее всего, крупные вены или артерии не были задеты, и если остановить кровь, то, наверное, ничего страшного. Вот только он сомневался в своей способности самого себя перевязать в нынешней ситуации. Шансы пережить 4 часа медитации, чтобы перезапустить магический поток и закачать все в регенерацию, он тоже оценивал как невысокие. Так что смерть была вполне вероятна, но страшно не было, оно стоило того. Было просто немного жалко помереть так быстро, всего на 2-й день. Поднять уровень, обратился он к багряным облакам, из-за которых виднелся край чистого неба. Поднять шаг совершенства. Начинаю подъем шага совершенства. Он перебирал варианты команд в надежде, что сможет взять починку плоти. Я же одну дисциплину так и не успел выбрать, вот на левелапе и возьму. Но небеса молчали и уровень не поднимался. Хоть бы инструкцию какую-нибудь дали, посетовал Денис, и устало повалился на спину прямо в кровь и грязь. Активировать режим справки. Справка. Режим подсказки. Ничего не помогало, справка тоже не активировалась. В его ладони все еще лежал продолговатый алый кристалл, оставшийся от сгоревшего оборотня. Больше по наитию, чем из расчета, Денис крепко сжал его в ладони, сжал что есть силы. Кристалл хрустнул и взорвался вспышкой ярко-алого света, которая почему-то не исчезла, а повисла ярким светящимся пятном вокруг, полностью поглотив собой Дэна. Он еще успел подумать, не стоит ли отползти от этого феномена, как почувствовал, что ему становится лучше, силы возвращаются, мана возвращается. Он приподнялся и сквозь красное свечение, висевшее вокруг, увидел, как затягиваются его раны. Всего через несколько секунд он уже был в полном порядке, полон сил, бодрый, как будто только что отлично выспался, а красное свечение распалось на сотни алых лепестков и сияющим потоком устремилось к Денису. Получено 408 осколков душ. Хранилище душ переполнено. Поднимите шаг совершенства или увеличьте хранилище душ. 408 осколков душ принято частицей божественного. Так вот он что на меня кинулся. Вместе с вновь обретенной бодростью к Денису вернулась способность соображать. Он с меня камень хотел, чтобы полечиться, козел, в сердцах добавил он, и тут вспомнил, что вообще-то у погибели 3 попытки, то есть этот шерстяной еще вернуться может. Он приподнялся на руках и обернулся в сторону, где должна была быть храмовая гора, но нет, рубинового луча не было видно. Правда, сейчас день, и довольно далеко, засомневался Денис, вглядываясь вдаль. Надо все-таки будет подкачать восприятие, или может, есть какой-то таймер на перерождение. В любом случае он не собирался его тут ждать. Пружинисто вскочив на ноги, он первым делом осмотрел добычу. Мудаки они тут все какие-то, бормотал он себе под нос, роясь в тряпье, что осталось от оборотня, и возмущаясь несправедливостью данной в ощущениях реальностью. Те сразу стрелять начали, этот с топором кинулся, а еще такой. Зачем мне людей убивать, что за херня, подумаешь, шестикрылая сказала. Сначала он, конечно, взялся за зачарованный топор, небольшой и легкий, он отличался от обычных топоров только более легким и узким лезвием, оттянутым к низу, образовывая этакую бородку, и небольшим молоточком на тыльной стороне. У основания лезвия, сделанного из темного, почти черного металла, была выбита сложная печать из причудливо переплетавшихся линий. Именно она, как теперь понимал Дэн, и была источником магической ауры. Наверное, какое-то укрепление магическое, лезвие топора, оставившее столько зазубрин на его мече, осталось идеально ровным и чертовски острым. Жаль, что я только тяжелые клинки прокачал. Вздохнул Дэн после нескольких пробных махов топором, он им мог только рубить, например, дрова, или что-то столь же несопротивляющееся. Но и оставлять он его не собирался, во-первых, ценная вещь, во-вторых, может еще обучиться топорами махать. Надо только разобраться, как тут уровень то повышать, бормотал себе под нос Дэн, разбирая остальные доставшиеся ему пожитки. И как можно быстрее, а то вон уже переполнение какое-то. Тога и плащ оборотня были в жутком состоянии и, наверное, не пошли бы даже на тряпки. Кожаные сапоги были внешне приемлемы, к ним, правда, прилагались портянки, способные служить химическим оружием. Это Денис не взял просто из брезгливости, да и имевшиеся у него сандалии были выше всяких похвал. В небольшой кожаной сумке был маленький грубоватый нож с замотанным тряпьем лезвием, явно для хозяйственных целей, несколько отрезов вяленого мяса, завернутого в относительно чистую тряпицу, большая керамическая фляга, плотно обвязанная лозой и компас. Денис не сразу понял, что это компас. Это была круглая шкатулка из лакированного дерева, размером с хорошие блюдце, закрытая плотно подогнанной крышкой с вырезанным причудливым цветком. Только открыв ее и увидев иглу и круговые насечки, стало понятно, что это перед ним. Сломался, похоже. С легким разочарованием вздохнул Денис, после того как освобожденная из специального зажима игла начала вращаться вместо того, чтобы указывать на север. Ну, или тут магнитная аномалия. Перед тем как покидать все обратно в сумку, он проинспектировал содержимое фляги, пить не рискнул, понюхал только, пахло чем-то кислым, капнул на палец и лизнул. Кислое вино, дрянь какая, тут же отплевался он. Это было, наверное, худшее вино в его жизни, но выливать не стал, могло пригодиться. В руинах наблюдался дефицит любых жидкостей, которые не кровь. Куча изрубленных тел, отмеченных однообразными татуировками. Он не стал уделять много времени, это было, мягко говоря, то еще зрелище, даже смотреть неприятно, мысль же о том, чтобы копаться среди их останков и вовсе вызывала содрогание. Ну и ценного у них вроде ничего нет. Странно, конечно, задумался он, глядя на убитых. Здесь было больше десятка человек, многие из которых выглядели как жертвы длительного голода или болезни, при этом все тела были, грубо говоря, в одном месте. Получается, это они нападали на Шерстяного. Если бы наоборот тела были бы более разрознены, ему пришлось бы их догонять. И даже получая ранения, они не бежали, а продолжали драться. В каком же отчаянии надо быть? Удивленно покачал головой Дэн. Поскорее отвернувшись от этого вызывающего тошноту зрелища, Денис быстро переложил чашу, стеклянный квадратик вместе с обрезками веревок и кошелечками с золотом в сумку и частично запихал туда же арбалет. Дуги были слишком велики, чтобы он мог там поместиться полностью. Бросив грустный взгляд на свой меч, клинок был весь в зазубринах и ему бы не помешал ремонт, он с новыми силами и вновь обретенной бодростью был готов и дальше следовать своему плану. Ладно, в первые два раза не выгорело, может, в третий раз повезет. С этими словами он двинул в сторону зеленых зарослей, до которых по его прикидкам оставалось всего пару километров. Надежда встретить кого-нибудь способного к общению без применения силы стремительно таяла, но еще не угасла совсем. Глава 6. Путь не занял много времени. Как и планировал, Денис проделал его легкой рысцой, пробежавшись среди пологих холмов, из которых торчали остатки фундаментов и поросшие мхом курганы завалов. Раз его путь пересекся с небольшой стаей из 5 лысых псов, но те решили, что преимущества 1:5 недостаточно и не рискнули приближаться, гоняться за ними было тоже бессмысленно, так что они просто разошлись, побежав дальше по собственным делам. Единственным серьезным препятствием оказалось пересекавшее его маршрут пересохшее русло реки, по дну которого тек кровавый ручеек. Старые берега были довольно высокими и обрывистыми, одно русло представляло собой густую влажную грязь, поросшую сверху кровавым мхом. Грязь неглубокая, где-то по колено, вполне можно перейти, и судя по следам, многие переходили. По дну тянулись многочисленные цепочки следов, оставленных в грязи, люди, животные. Пока Денис, тихо матерясь, пробирался через эту чавкающую грязевую ванну, он успел заметить многочисленные дорожки с четкими отпечатками раздвоенных копытцев. Это было интересно, никого с копытами он тут пока не встречал. Он выбрался на противоположный берег, умудрившись стать еще грязнее, чем был после схватки с оборотнем, но прямо перед ним уже была его цель – странный район руин, заросший буйной зеленью. Он начинался прямо перед ним и простирался влево, на восток, еще как минимум километров на 5 немного правее, на юг, был некий просвет в руинах, может быть, остатки старой дороги или площади, который вел вовне, за руины, к зеленым холмам и лесу за ними. Ну а еще больше направо, на запад, зона сильных разрушений заканчивалась и начинались обычные такие улицы заброшенных и разбитых, но все-таки зданий. Пройдя через пустошь, ему оставалось пройти каких-нибудь метров 500, до его цели, и уже отсюда было видно, что сквозь густую зелень проступают контуры практически целых зданий. «Может, удастся что-нибудь интересное найти?» – довольно промурлыкал Дэн, направляясь напрямик к стене зеленых зарослей. Он планировал заглянуть в зеленку, разведать, что там, и уже через нее выходить на оперативный простор, за пределы руин. «Может, там все-таки удастся найти таких, как я, погибелей?» «Вменяемых погибелей», — поправился он, вспомнив недавнюю попытку общения. Денис рассчитывал, что уж они-то точно должны знать, как поднимать уровни. «А мне с этим надо разобраться как можно скорее». За мыслями о своем переполненном хранилище и, возможно, потерянных осколках душ, он сам не заметил, как прошел большую часть оставшегося расстояния до густой стены зелени. Оставался какой-нибудь десяток метров, и уже был слышен стрекот, щебет и жужжание мелкой живности и насекомых, что явно в изобилии водились на этом островке буйной растительности. Когда Денис заметил движение в просвете между зеленью и полосой руин, в колеблющемся мареве нагретых камней силуэты шестерых всадников гнали перед собой как отару овец темную массу из нескольких десятков пеших, периодически подгоняя их тонкими длинными пиками. Денис шмыгнул под покров растительности и дальше наблюдал уже оттуда, шепотом чертыхаясь из-за назойливой мошкары. Всадники явно загоняют людей в руины. и, возможно, меня заметили, по крайней мере, он видел, что среди пеших начался какой-то ажиотаж. Дистанция была большая, и всех деталей различить он не мог, но казалось, что всадники больше не подгоняли, а наоборот сдерживали пеших, которые теперь буквально рвались вперед, так и норовя перейти на бег. До них было не меньше пары сотен метров, поэтому хоть до него и долетали окрики всадников, разобрать слов он не мог. Решив подобраться поближе, он принялся осторожно красться по краю зарослей, с трудом пробираясь сквозь густой кустарник. У него появилась теория, которую было интересно проверить. Судя по цвету одежды, это могут оказаться такие же бедолаги, что были зарублены оборотнем. Тогда интересно, кто их загоняет в руины и зачем. Надо только подальше держаться, а то у меня то укрепленной шкуры нет, меня могут и ножами затыкать, если все 20 накинутся. Пока он подбирался поближе, несколько пеших успело убежать в зеленку, но остальных всадники отогнали от зарослей, активно орудуя плетками, и снова собрав их в кучу, конвоировали в руины, вскоре пройдя мимо Дэна. Ну что же, я угадал. Сквозь просветы в кустарнике были видно, что у подгоняемых всадниками пеших есть такие же спиралевидные татуировки на шее, как и у тех, что зарубил оборотень. А ну пошли, пошли. Разносились хриплые окрики всадников под громкие щелчки плеток. Четверо из шести всадников очень выделялись. Здоровые, поперек себя шире, с кожей серо-зеленого цвета, они были хорошо экипированы. Все как один в кирасах, в специальных ножнах на седлах были видны пистоли, левой рукой большинство из них удерживали тонкие легкие копья, кавалерийские пики, орудуя правой кнутами. В ножнах под правую руку были тяжелые палаши, орки, прошептал Дэн. Он не мог хорошо их рассмотреть, густой кустарник, в котором он прятался, не позволял это сделать, но был уверен, что это орки. В конце концов, он знал, что они есть в этом мире, у него даже была возможность стать полуорком. Получается, четверо всадников орки, и еще двое, наверное, люди. «Гоните до мшистой реки!» Махнув зажатым в руке кнутом, прокричал один из всадников людей, очень хорошо поставленным командным голосом. «И не позволяйте даже подходить к этим проклятым зарослям. Если погибель выйдет оттуда живой, дадите сигнал и травите на нее рабов. Если же ее вытащит мантикора, то не мешайте и не подпускайте к ней эту падаль, иначе она их сожрет. И помните, жизнь погибели предназначается госпоже. Что бы ни происходило, не сметь ее убивать. Все». Он, резко дернув поводья, развернул своего гнедого коня и, поддав по крупу плеткой, направил его прочь из руин. Вместе с ним ускакал и второй всадник-человек, а оставшиеся четверо орков, обмениваясь между собой короткими фразами на незнакомом гортанном языке, продолжили гнать толпу оборванных людей в сторону мшистой реки, туда, откуда пришел Денис. «Получается, они меня увидели. И типа в кустах опасно», — недовольно вздохнул Денис, на всякий случай оглядываясь. «Ничего опасного не было видно, вообще мало что видно, когда ты прячешься в очень густом кустарнике, но кое-что», — он все-таки заметил. К его ноге медленно подползала толстая зеленая гусеница, такая, с батон сервелата размером и мощными черными жвалами на башке. «Это ты тут опасная?» — шепотом осведомился Денис, пытаясь кончиком меча отодвинуть ее подальше. «А ну пошла отсюда, давай, вали». Вместо того, чтобы валить, гусеница радостно впилась жвалами в меч с такой силой, что повисла на нем, и продолжила висеть, несмотря на настойчивые попытки ее стряхнуть. «Блин», — недовольно вздохнул Дэн, он не сомневался в своей способности убить это недоразумение, но опасался, что начавшуюся жатву могут заметить. «Придется отойти поглубже в зеленку, не ходить же с ней так». Гусеница была довольно тяжелая, к тому же он начал немного переживать за сохранность своего оружия, уж больно крепко она впилась. «Типа тут опасно в принципе или потому что тут мантикора», — бормотал себе под нос Денис, пытаясь извлечь какой-то смысл из подслушанного, пока аккуратно пробирался через кусты, вглубь, в сторону заросших строений. «И роль рабов не совсем ясна, подразумевалось, что рабы погибель, то есть меня, не убьют. Моя жизнь предназначается какой-то госпоже. Интересно, в каком смысле предназначается? В смысле, она меня убьет, поработит, или это в смысле, что только она может решать, что происходит с моей жизнью, и что за госпожа вообще? Как минимум ясно, что у них тут рабство процветает». Выйдя из кустарника, он оказался на заросшей плющом улице. Впереди метрах в 15 чернели уже пустые глазницы окон брошенных заросших зеленым плющом и лианами здания из белого камня. Не став подходить к домам раньше времени, Дэн прямо у границы зеленой стены переложил меч с повисшей гусеницей в левую руку, а правой достал топор и примерился. Апа! Молодецки ухнув, он нанес удар ближе к голове гусеницы, брызнула зеленая лимфа, обрубок тела изогнулся в конвульсии, а из раны выпорхнуло несколько желтых лепестков пламени, тут же поглощенных Денисом. Получено 10 осколков душ. Хранилище душ переполнено. Поднимите шаг совершенства или увеличьте хранилище душ. 10 осколков душ принято частицей божественного. С этим надо что-то делать, конечно. Бормотал себе под нос Денис, пытаясь топором отодрать голову гусеницы от меча. Получалось с трудом. И как можно быстрее, а то и не качаюсь, и, похоже, осколки пропадают. Громкий треск отвлек Дэна от рассматривания собственного меча. Гусеница умудрилась оставить отметины на клинке своими жвалами. Из кустов с шумом вывалилась немолодая женщина в оборванной черной робе. С седыми всклоченными волосами, исцарапанная, болезненно худая, она сжимала в руке нож с безумным взглядом. Блин, только и вздохнул Дэн, его нашли, хоть он и надеялся, что орки и погоняемые ими рабы уже далеко. Может, она из той поры, что забежали в кустарник. Завывая, женщина кинулась на Дениса, неуклюже пытаясь пырнуть его ножом. Гражданка. Дэн немного пятился назад, без труда уклоняясь от ее атак. Прекратите, пожалуйста. Одновременно он внимательно прислушивался, а не ломится ли кто-то еще через кусты, ведь если на него вывалится 20 таких полоумных, это может быть фатально. Никто не ломился, должно быть, она и правда была из поры, что отбилась от основной группы рабов, а женщина не прекращала своих попыток, сопровождая их воем. При этом Денис заметил, что за несколько мгновений до очередного приступа воя, из спиралевидной татуировки на ее шее вырывалась бледно-фиолетовая магическая аура. Словно медуза она запускала тонкие призрачные щупальца в голову несчастной, заставляя ее завывать от боли и раз за разом кидаться на Дэна в безуспешных попытках зарезать его. Жуть какая! От омерзения содрогнулся Денис. Даже на вид и то мерзко. Эта штука явно как-то ездит ей по мозгам. Он дождался очередной неумелой попытки применить самое опасное оружие бытового насилия и резким ударом левой руки выбил нож из рук женщины. «Приди в себя!» Попытался докричаться он до безумицы. «Не нужно меня убивать, я не хочу тебе зла!»